Эф-эф, Суацзя выплюнул кровь. Дрожа, он схватил того человека за руку и сказал: «Кого я спровоцировал? Зачем ты это сделал?» Человек в черном в шоке уставился на Суацзя, его тело дрожало, когда он сказал: «Почему? Зачем? Не должно так быть, определенно так быть не должно». Хе-хе, с ухмылкой Суацзя мгновенно активировал замораживающее прикосновение на правой руке врага. В то же время он сказал: «Что значит почему? Ага, так я все тебе и выложил». Вскоре после этого толстые слои льда быстро сгустились вокруг тела вора в черном одеянии. Это был эффект замораживающего прикосновения. Даже если цель не была заморожена, она не могла избежать участи опечатывания льдом. Суацзя разжал хватку и сердито закричал: «На что вы смотрите? Этот ублюдок еще не умер. Взять его. Я должен все у него выяснить». Ангельские фениксы, наконец, пришли в себя. Только тогда они вспомнили, что Суацзя носил кожаные нагрудные доспехи монарха. Доспехи монарха были изготовлены из материала, который был даже лучше, чем у одеяния фениксов. Кроме того, внутри них была линия чешуи черного дракона. Это блокировало физические и магические атаки. Однако, будучи мягкой броней, у нее не было возможности блокировать силу, стоящую за атакой, поэтому Суцзя выплюнул кровь. После разрушения ледяных слоев, Суацзя и фениксы утащили вора к стенам рассвета перед тысячами солдат. Они совершенно не беспокоились о том, будет ли враг их преследовать. С лучниками рассвета, кто посмеет к ним побежать? Глава 232. Конец сражения. Часть 2. Суацзя сидел на главном сиденье в зале особняка городского лорда. В комнате стояли шестикрылые ангельские фениксы. Их лица были красными от стыда. Их головы были опущены, поскольку они почтительно слушали лекцию Суацзя. Суацзя тихо сказал: «Что случилось? Вы выходили повыпендриваться? Как все дошло до такого состояния? Если бы я сегодня случайно не выглянул наружу, вы, думаете, остались бы в живых?» Девушки еще ниже опустили головы. Их последовательные победы до сих пор заставляли их чувствовать, что они уже не имеют себе равных. Только сегодня они внезапно обнаружили, что им все еще не достает. Пока против них действует мощный дальний атакующий, они не смогут вырваться. Ангельские фениксы могли подниматься в воздух и даже парить. Однако если их атаковали в воздухе, им негде было брать энергию, и они падали на землю. Тогда они оказывались в ловушке вражеского окружения. Если численность врагов была слишком высока, даже группа обычных людей могла бы их задавить. Более того, они даже не считались экспертами. Они просто использовали силу своей одежды, чтобы выстоять. Без этой одежды они бы давно умерли. Суацзя безмолвно поглядывал на фениксов. Он никогда не понимал, почему эти так называемые эксперты никогда не хотели использовать помощь внешних предметов, но теперь он понял. Девушки бессознательно полагались на свою одежду, и они считали это частью своей собственной силы. Суацзя холодно посмотрел на девушек и сказал: «Я уже говорил, что одежда – это ваши самые великие ресурсы, и это не так. Но если вы только и знаете, как полагаться на эту одежду, то о каких успехах вы можете говорить?» Суацзя обвел всех взглядом и продолжил: «Да Мэй, скажи мне, почему была такая путаница, когда я увидел вас всех? Вы не сотрудничали и не помогали друг другу, почему вы не придерживались хотя бы самой элементарной гексаграммы?» Да Мэй подняла голову от страха и робко сказала: «Извините, молодой господин, это наша вина. Мы слишком недооценили врага, и мы были слишком беспечны. К тому времени, когда мы захотели создать построение, было уже слишком поздно». Хаем. Суацзя фыркнула и сказал: «Очень хорошо, что ты помнишь мои слова. Я все еще придерживаюсь своей предыдущей точки зрения. Ваше построение – ваше самое большое достояние, но я никогда не говорил, что вы должны были бороться, полагаясь только на вашу экипировку». Суацзя указал на свою голову и сказал сердито: «Мудрость, стратегия, тактика, а также навыки и взаимное сотрудничество являются самыми важными. На броню можно положиться, но это тупик. Кто будет полагаться на тупик, чтобы одолеть своего врага?» Услышав эти слова, головы шестикрылых фениксов опустились еще ниже. Правильно, сегодня был наиболее подходящий пример. Они полагались на свою одежду, чтобы противостоять врагу. Как только эта одежда не смогла помочь, они были застигнуты врасплох. Суацзя посмотрел на престыженных фениксов и вздохнул. «Экипировка – это всего лишь помощь. Она может увеличить вашу силу, но она не должна стать инструментом, чтобы проявить свои способности. Это ваши сокровища для выживания. Если ваша стратегия, тактика, навыки и мудрость окажутся бесполезными, у вас не должно быть никаких оснований использовать помощь экипировки. Хорошо, я не стану вас винить. Вы должны вернуться и обдумать это. Завтра утром вы должны выйти и продолжить дисциплинировать себя, пока не научитесь использовать свой мозг и навыки во время битвы. Пока вы этого не сделаете, все так и будет, да, сэр, почтительно ответили девушки. Они обернулись и вышли из зала. В то же время Суа Цзя крикнул: «Да Мэй, останься, мне нужно тебе кое-что сказать». Услышав это, Да Мэй резко остановилась, очаровательно поглядывая на Суа Цзя. Затем она послушно повернулась и подошла. Остальные начали уходить. Через мгновение в зале остались только Да Мэй и Суа Цзя. «Ха-ха!» Суа Цзя вздохнул и посмотрел на Да Мэй. «Ох, у меня даже не хватило духа выговорить все тебе перед остальными. Я оставил всех в твоих руках, но как ты повела их? Ты почти привела их на встречу с сатаной». Да Мэй с горечью взглянула на Суа Цзя, и после минутного молчания она кокетливо надулась. «Хорошо, теперь я понимаю. Обещаю, в будущем это не повторится». Когда он беспомощно посмотрел на милую и обаятельную Да Мэй, он горько улыбнулся и сказал: «Мы обсуждаем это прямо сейчас. Разве ты не поступишь так еще раз? Я этого не вынесу». «Хорошо». Да Мэй подошла к Суа Цзя и стала массировать его плечи. «Вы уже сказали. Не волнуйтесь, молодой господин, я не поступлю так глупо снова. Я не просто красивая. Хотя я признаю свои ошибки, этого больше не повторится». Хаэм, наслаждаясь служением Да Мэй, Суа Цзя фыркнул: «Ты действительно думаешь, что не повторишь ту же ошибку?» «Думаю». «Нет», Да Мэй возразила. «Вы, почему вы так сомневаетесь? Если я говорю, что совершу, значит, не совершу. Я никогда вас так не разочаровывала». Суа Цзя улыбнулся и покачал головой. «Как я и говорил, текущая ты наверняка совершишь больше ошибок. Реальность такова. Ты еще не поняла, где именно ты ошиблась». Да Мэй остановила свои действия и смущенно посмотрела на Суа Цзя. «Разве вы уже не говорили, в чем мои недостатки? Я должна была всех организовать, и нельзя было полагаться на экипировку, мне не следовало». «Стоп», Суа Цзя внезапно прервал слова Да Мэй, «почему ты говоришь, что вы не должна полагаться на экипировку? При сегодняшних обстоятельствах, если бы ты не полагалась на нее, вы все погибли бы. Это правда, что ты ошиблась в начале, но твоя ошибка в конце была огромной». Голос Суа Цзя постепенно нарастал. «Посмотри на себя. Ты носишь полностью связанный набор экипировки, с которой даже легендарная не может сравниться. Кроме того, ты также носишь большую часть набора огненного феникса. Набор огненного феникса имеет 5 предметов: корона, ожерелье, серьги, кольцо и браслет. У тебя уже 4. Единственное, что тебе не хватает, кольцо огненного феникса». «Ну», Да Мэй замолчала. «Верно, вещи, которые она использовала чаще всего, были связаны с 1000 перьев. Но получив полностью связанный набор экипировки, она приобрела бесчисленные способности. С добавлением в основном завершенного набора экипировки огненного феникса, не было никакого способа попасть в такую ситуацию». Спустя долгое время Да Мэй невинно сказала: «Молодой господин, вы не можете винить меня в этом. Все это время я тренировалась со всеми, так что я узнавала то же, что и они. У меня никогда не было времени тренироваться все остальное». Суа Цзя беспомощно покачал головой и горько улыбнулся. «Это твоя самая большая ошибка. Ты, обладающая большим количеством преимуществ, не смогли показать свою превосходную силу. Как у капитана, твоя задача привести всех к победе над врагом. Когда другие застревают, тебе нужно вытаскивать их из затруднительного положения». Глаза Да Мэй загорелись, когда она с восхищением посмотрела на Суа Цзя и сказала: «Я понимаю, молодой господин, я должна была делать все так, как это делали вы». «Ну», Суа Цзя был ошеломлен, прежде чем он потер голову и сказал: «В общем, да, но сегодня я тоже был не очень хорош. Помни, что тебе нужно не только практиковаться со всеми, но также и выделять время для самостоятельной практики. Ты можешь стать самым продвинутым лидером, если проявишь максимальную силу 2 наборов экипировки в сочетании с твоими способностями огня и ветра, талантами, которые появляются раз в 10000 лет». Суа Цзя немного помолчал, прежде чем продолжить. «На самом деле, если бы ты была немного сильнее, ты бы смогла всех вывести. Мои ожидания от тебя отличаются от моих ожиданий по отношению к остальным. Твоя ответственность состоит в том, Чтобы полностью освоить два набора экипировки легендарного ранга и продемонстрировать их максимальную силу, при этом Суа Цзя немного взбудоражился и сказал: «Да Мэй, при нормальных обстоятельствах, твоя задача – командовать всеми, чтобы победить врага мудростью и умением, а также коллективной силой. Но когда это действительно будет необходимо, я надеюсь, что ты сможешь встретить силу силой и использовать капризное упрямство, в общем, любые методы, чтобы раздавить врага. Используй всю силу, чтобы уничтожить все препятствия. Всякий раз, когда ты действуешь, и божества и демоны не смогут скрыться. Вот чего я действительно жду от тебя». Глава 233. Лихорадочные тренировки. Часть 1. Выслушав Суа Цзя, Да Мэй ничего не ответила. Она просто не могла поверить, что ожидания Суа Цзя были настолько велики. Суа Цзя вздохнула и сказал: «Да Мэй, ты не такая, как другие. Участники, которые могут войти в группу лазурных ангелов, предназначены для того, чтобы помочь мне в странствиях по большим торговым путям. Если кто-то недостаточно силен, он определенно не сможет быть там. Вот почему ты должна много работать». Да, когда она услышала про большие торговые пути, ее глаза засветились. Это место было раем для воинов. Хотя здесь было сложно встретиться с экспертом, они могли быть на больших торговых путях. Никто без определенного уровня мастерства не сможет войти туда. Суа Цзя махнул рукой и сказал: «Хорошо, теперь ты можешь идти. Когда вернешься, тщательно обдумай это. Мне нужно, чтобы ты ясно понимала, что, будучи капитаном ангельских фениксов, ты должна иметь абсолютную силу». Да Мэй безмолвно кивнула, затем почтительно попрощалась. Раньше она не знала, как практиковать, и всегда была с сестрами, тренируясь в одном стиле. Но после совета Суа Цзя, она, наконец, поняла, что как капитан она должна иметь собственные особенности. Увидев торопливо уходящую фигуру Да Мэй, Суа Цзя быстро закричал ей: «О, точно, пожалуйста, отправь пленного, которого мы только что поймали. Я хочу лично допросить его». Да Мэй кивнула и быстро ушла. Набор экипировки огненного феникса можно было отложить в сторону, но небесная одежда фениксов была новым типом экипировки, который был одновременно очень эффективным и искусным. Его нужно было медленно проверять. Кроме того, поскольку она носила сразу два набора экипировки, они были взаимосвязаны. Если бы она не потратила много времени на все это, она, вероятно, никогда бы не узнала, как использовать любую из них. Вскоре после этого притащили того человека в маске, в черном одеянии. Видя миниатюрную фигуру человека, но с очень нежными и симпатичными чертами лица, Суа Цзя не мог не улыбнуться при виде плотных веревок, обмотанных вокруг ее тела. Он внутренне кивнул сам себе. Генерал Джейсон был очень осведомлен об опасности. Деликатный и симпатичный вор свирепо смотрел на Суа Цзя, яростно скрежеща зубами. Увидев выражение лица маленького вора, Суа Цзя нахмурился. Он просто не мог понять, почему она так его ненавидит. Суа Цзя раздраженно рассмеялся. «Почему ты смотришь на меня, как будто я твой враг, который убил твоего отца или что-то в этом роде? Я тебя даже не знаю». Сначала маленький вор был ошарашен, но затем она скривила губы и с презрением посмотрела в сторону. После вопроса Суа Цзя она внезапно поняла, что на поле боя у каждого человека свои заботы, поэтому понятия ненависти даже не существует. Суа Цзя тихо встал и подошел к ней. Услышав звук шагов Суа Цзя, маленький вор вдруг обернулся и в ужасе посмотрел на Суа Цзя. Злобно потирая подбородок, Суа Цзя обошел маленького вора вокруг. После осмотра, маленький вор сказал дрожащим голосом: «Ты что ты собираешься делать со мной? Я тебя не боюсь». Видя, что противоположная сторона явно очень напугана и все еще пытается храбриться, Суа Цзя не мог не рассмеяться. Он слегка похлопал ее по плечам, и как только он собирался что-то сказать, маленький вор резко вскрикнул: «Уберите свои грязные руки, не трогайте меня». Пугающий пронзительный крик заставил Суа Цзя убрать руку, как будто его ударили током. Слова, которые он собирался сказать, были мгновенно забыты. Ошеломленный Суа Цзя посмотрел на маленького вора. Он просто не мог понять, как такое маленькое тело могло сделать такой ясный, пронзительный крик. Это было действительно слишком страшно. Барабанные перепонки Суа Цзя чуть не лопнули. Суа Цзя потер уши и задумчиво посмотрел на маленького вора. Ее резкий крик раскрыл слишком много вещей. Другая сторона была одета в воровскую одежду, которая скрывала ее личность. Однако если вор не был маленьким ребенком, то мальчик никак не мог сделать такой высокий звук. Когда Суэ Цзя рассмотрел ее ближе, он быстро подтвердил, что это молодая девушка. Хотя она, возможно, скрывала это от других, Суэ Цзя был очень знаком со строением тела, особенно женским. Используя свои манипуляции над водой, Суэ Цзя мгновенно понял состав ее тела. Это фактически доказывало, что тело маленького вора ничем не отличалось от тела Дамэй. Она была немного миниатюрнее в некоторых местах и не была такой большой, как Дамэй. Но действительно, сколько людей имели тело, которое могло бы сравниться с телом Дамэй? Суэ Цзя быстро понял, почему другая сторона не хотела, чтобы он коснулся ее. В то же время он также знал, как заставить ее говорить. Хе-хе, она не хотела, чтобы он трогал ее, тогда он просто сделает это еще раз. Суэ Цзя мрачно улыбнулся и использовал воду, чтобы запечатать уши. Затем он злобно протянул руку, чтобы коснуться маленького вора еще раз. Чтобы проверить его догадку, Суэ Цзя протянул руку к груди маленького вора. Снова раздался крик, но Суэ Цзя уже подготовился к этому. Поскольку вода блокировала его уши, звук пройти не мог. Вот почему Суэ Цзя беззаботно потер грудь маленького вора. Как и ожидалось, ощущение, которое он получил от прикосновения, было чрезвычайно приятным, очень упругим, но также мягким, как хлопок. Суэ Цзя в удовлетворении оттянул руку и бессознательно поднес руку к носу, слегка вдыхая. Это был бодрящий запах, который освежал разум. Видя, что Суэ Цзя ведет себя так пошловато и несерьезно, лицо маленького вора покраснело. Она не представляла себе, что упадет до такого уровня. Если бы она знала, что это произойдет, она бы не выскочила, чтобы напасть на него тогда и просто осталась бы скрытой. Когда маленький вор думал об этом, Суэ Цзя разогнал воду, запечатывающую уши, и сказал с улыбкой: «У меня есть кое-что, о чем я хочу тебя спросить. Надеюсь, ты сможешь ответить. Хорошо, хмм», с холодным фырканьем маленький вор сказал очаровательным тоном: «Перестань себя обманывать. Теперь, когда я в твоих руках, ты можешь убить меня или мучить, но ты никогда не заставишь меня говорить хе-хе». Мрачно усмехнувшись, Суэ Цзя поспешно сказал: «С этим не поспоришь. Если не хочешь сотрудничать со мной, я просто отдам тебя солдатам. Что ты имеешь в виду?» Девушка подсознательно почувствовала страх. «Ну», Суэ Цзя хихикнула и сказал: «В городе Рассвета нет ни одной девушки. Солдатам скучно. А сейчас я поймал девушку, и я могу отдать тебя моим братьям, чтобы поиграть. Надеюсь, ты хоть ненадолго задержишься и позволишь моим братьям насладиться тобой». Суэ Цзя резко поднял голову и крикнул: «Кто-нибудь, схватите эту девушку и отправьте ее в рабский лагерь. Скажи им, что я отдаю ее всем, и они могут хорошо ею насладиться». «Нет, не надо». Лицо маленького вора тут же побледнело от ужаса. Она взглянула на Суэ Цзя и яростно покачала головой: «Прошу тебя, пожалуйста, не делай этого. Спрашивай, что хочешь. Я обязательно отвечу». Услышав, что маленький вор уступает, Суэ Цзя удовлетворенно кивнул и махнул рукой, чтобы приказать солдатам, которые только что вошли, уйти. Затем он повернулся к ней и сказал: «Хорошо, в таком случае, сначала скажи мне свое имя». Маленький вор немного поколебался, но она все же ответила: «Меня зовут Николь». Суэ Цзя нахмурил брови и сказал: «Лучше, если ты тщательно подумаешь, прежде чем ответить. Ты можешь попытаться солгать или обмануть меня, но если я это раскрою, я немедленно исполню приказ, который я только что отменил». Маленький вор тут же ответил: «Меня всегда звали Николь, я говорю правду». Суэ Цзя понимающе кивнул и улыбнулся: «Хорошо, я тебе поверю, но лучше убедись, что я не узнаю, что ты обманула меня, иначе твое будущее будет более жалким, чем ты могла себе представить». Николь вздрогнула, когда она думала, как попадет в руки тех грязных рабов, как эти грязные руки блуждают по ее телу. Она не могла не дрожать. Это было действительно даже страшнее смерти. Суэ Цзя продолжил: «Ладно, я хочу спросить тебя кое о чем другом. Сколько у вас экспертов, как те, что окружили нас вчера?» «Ну», немного бормоча себе под нос, Николь твердо ответила: «Не так много. Это элитные войска города Ос, их насчитывается около 1000. Помимо экспертов Воровского союза, их должно быть около 2000». После получасового допроса Суэ Цзя приказал кому-то увести Николь и держать ее под стражей, не позволяя себе издеваться над ней. После этого короткого допроса Суэ Цзя понял многие вещи. Некоторое время он стоял в глубокой задумчивости. Глава 234. Лихорадочные тренировки, Часть 2. Примечание. Шестиугольное формирование. Формация диаграммы равно гексаграмма. На стороне противника было более 2000 человек, таких, как вчерашние эксперты, и это еще не все. У них также были люди более грозные. Только у Союза воров было около 200 таких людей. Кроме того, догадка генерала Джейсона была подтверждена. Вражеские войска направлялись сюда с противоположной стороны, готовые напасть в любой момент. Размышляя над этой ситуацией на всю ночь, Суацзи созвал шестикрылых фениксов. Когда они увидели его серьезное выражение, девушки поняли, что Суацзи снова принял какое-то важное решение. Суацзи заявил: «Хорошо, я хочу сказать, что вчера мы успешно убили 200 вражеских экспертов, но у врага есть еще 2000 таких же людей. Кроме того, у них также есть более 200 человек, которые еще более опасны, черт». Фениксы вскрикнули. Это было слишком смешно, смешно до такой степени, что они не могли в это поверить. Как могло быть так много экспертов? Суацзи улыбнулся всем сомнительным выражением и продолжал: «Кроме того, я также хотел сказать всем, что в ближайшем будущем противник начнет атаку с другого направления. Их суммарные силы насчитывают 200 тысяч человек, а 30 тысяч из них или около того имеют такие же силы, как и вчерашние». У девушек в шоке отвисли челюсти. Только теперь они, наконец, действительно поняли, какие области достигли их собственные силы. Они были слишком скудны и даже несравнимы с превосходством вражеских элитных солдат. Суацзя, видя всеобщие удивленные лица, продолжал: «Сначала я хотел, чтобы все отдохнули несколько дней. Однако время не ждет. С сегодняшнего дня каждый день вы будете сражаться за пределами города. Вашими оппонентами будут те 2000 экспертов и те 200 могущественных мастеров. Вы должны как можно быстрее повысить свои силы до того, как начнется война с противником со стороны пограничной станции». Суацзя спокойно повернулся, чтобы взглянуть на Дамэй, и сказал: «Ты капитан ангельских фениксов, так что я надеюсь, что ты должным образом поведешь их. Я не хочу потерять ни одной сестры, поэтому ты должна взять на себя эту ответственность, понимаешь?» Дамэй шагнула вперед и сказала: «Не волнуйтесь, молодой господин. Даже если мне нужно пожертвовать своей жизнью, я буду защищать своих сестер. Если я их поведу, то я должна также вернуть их молодому господину». Суацзя кивнул и ответил: «Хорошо, время поджимает, так что теперь вы должны идти. Помните, что, хотя практика очень важна, ваша жизнь важнее. Если вы потеряете свою жизнь, вы потеряете надежды. Усердно тренируясь, вы должны должным образом защищать себя, а также своих компаньонов». 36 ангельских фениксов вышли из зала. Лихорадочная тренировка вот-вот начнется. Они ждали своего врага, который непременно нападет на них. Суацзя уставился в том направлении, в котором исчезли фениксы. После долгого колебания он, наконец, встал. Если он не удостоверится, что они в порядке, своими глазами, он не сможет расслабиться. К тому времени, когда Суацзя бросился к городским стенам, фениксы уже прорубали свой путь через вражеские формирования. Было ясно, что вражеские эксперты еще не прибыли. Таким образом, сцена перед ангельскими шестикрылыми фениксами была заполнена боевыми клинками, раскачивающимися вокруг, людьми, кровью, страх зрелище. Но вскоре после этого вражеская группа экспертов бросилась в атаку. Они окружили шестикрылых фениксов шестью линиями людей. Суацзя наблюдал, как фениксов явно недооценили. Хотя они были окружены, они оставались организованными и сформировали свою гексаграмму. Затем они медленно использовали тысячи перьев изнутри их строения, чтобы открыть путь, что позволит им прибежать обратно к городским стенам. Здесь присутствовало еще 200 вражеских экспертов. Даже если бы у них было больше людей, это было бы бесполезно, так как это просто заполнило всю область. В одно мгновение сражение зашло в тупик. Поскольку они организовали свое формирование, фениксы смогли отступить во внутреннюю часть формации, чтобы выпить зелья. Их товарищи позади них, которые сопротивлялись, испытали бы некоторые трудности, но им удалось сохранить сильную, укрепленную защиту, которая не обнаруживала никаких признаков исчезновения. Время медленно шло. Ожесточенная битва продолжалась почти час, и вражеские эксперты, наконец, исчерпали свою энергию. После этого шестикрылые фениксы воспользовались этой возможностью, чтобы убить более сотни человек, остальные сбежали. Фениксы признали, что настало время остановиться, Поэтому они бросились обратно в город. У каждого из них были улыбки на лицах. Этой великой победы было достаточно, чтобы избавить подавляющее большинство их сдерживаемых разочарований со вчерашнего дня. Однако этого явно было мало. Они должны были продолжить и после обеда. После обеда, фениксы нетерпеливо бросились обратно на поле битвы. Они не хотели тратить ни секунды. Однако на этот раз враг усвоил урок, поэтому прислали всех экспертов. Хотя только 200 человек могли окружить фениксов одновременно, когда первая волна людей истощалась, они немедленно отступали и переключались на другую волну. Таким образом, 2000 экспертов продолжали сражаться поочередно. Ангельские фениксы изо всех сил старались противостоять им. Фениксам казалось, что враг постоянно был в самом сильном состоянии и его невозможно было уничтожить. Эта жестокая битва продолжалась до глубокой ночи. Только тогда шестикрылые фениксы использовали тьму для успешного побега. После целого дня боев, фениксы чувствовали, что они извлекли много пользы. Уже был мир различий, который можно было увидеть между их положением утром и их положением в ночи. Когда они вышли утром, они все еще были дезорганизованы от нападений врага и в результате растерялись, застряли в совершенно безнадежной ситуации. Но после того, как прошел целый день интенсивного обучения, они уже были знакомы с такой ситуацией и теперь знали, как в любой момент можно справиться с нападениями врага. Они знали, как заслонять друг друга, как сотрудничать друг с другом, противостоять атакам врага. В течение следующей недели фениксы уходили рано и возвращались поздно, чтобы сражаться за пределами города. Это уже стало их повседневным учебным предметом. Тот факт, что у них были бесплатные эксперты для тренировки с ними, можно было найти только здесь. Столкнувшись с безжалостными атаками шестикрылых фениксов, враг не мог игнорировать их, если не отступит. В противном случае убийственная сила шестикрылых фениксов настолько пугала, что если бы эксперты не развернулись, чтобы остановить их, эти 36 девушек смогли бы вызвать большое количество жертв. Через неделю письмо, отправленное Суацзя, наконец-то вернулось. В свете ситуации с ангельскими фениксами Суацзя попросил Вэнья найти и собрать несколько книг, посвященных образованию гексаграмм. Суацзя знал, что только эта формация сохранит строй фениксов тесным, чтобы сформировать мощное единое целое. Формирование гексаграммы было самой мощной формацией в мире. Это было как основание магических заклинаний, так и основы боевых формаций. Пока кто-то активно пользовался этой формой, он мог демонстрировать несравненную мощь. Каждую ночь Суацзя и шестикрылые фениксы собирались вместе, чтобы изучить тонкие функции формации, чтобы попытаться интегрировать форму в реальную битву и углубить свое понимание. К утру фениксы выходили на поле битвы и использовали все то, чему они научились прошлой ночью. С добавлением подтверждения из разных книг они объединяли заметки и медленно постигали и переваривали информацию. Шестиугольное формирование было на самом деле формацией, которая могла собирать и выделять энергию. После бесконечных экспериментов Суацзя был рад обнаружить, что это образование вообще не было простым. В соответствии с определенными договоренностями это могло привести к невообразимым последствиям. Короче говоря, гексаграмма имела в общей сложности 6 эффектов, которые делились между атрибутами 6 магов. Защита земли, замерзание воды, атака огня, скорость ветра, восстановление света и поглощение тьмы. Самая уникальная часть заключалась в том, что гексаграмма содержала энергию каждого. Эта шестиконечная формация соединяла их всех вместе, чтобы сформировать запас энергии, и пока этот запас не исчерпается, все они могли продолжать атаки. Глава 235. Набор экипировки огненного феникса, часть 1. Дни шли. Как и планировалось Суацзя, битва была расширена, превратившись в битву на истощение. Враг не осмеливался осуществить атаку, Суацзя же. Они беспомощно стояли друг против друга. Однако Суацзя был счастлив сохранить это состояние. Ежедневные тренировки были неплохими. Силы фениксов, в частности, быстро прогрессировали. Их подъем в энергии был не таким уж особенным, но Суацзя обнаружил, что их боевой опыт и базовая тактика были пугающими. Суацзя посмотрел вниз, на землю, мимо которой пролетал, и не мог не вздохнуть. Его путь из города рассвета на этот раз был ради огромного урожая, и он полностью достиг своей ожидаемой цели. На этот раз жестокость Дамэй была еще более ужасающей, чем прежде. Неделю назад Суацзя нанял виверн из города священного света и покинул город рассвета с кольцом гармонии света, чтобы заключить большое количество сделок с 10 великими воровскими семьями. С этим одним кольцом он смог обменять его на 3 кольца. Кольцо гармонии света было кольцом элемента света и сказочного ранга. Однако для вора это была большая ценность. В сочетании с техникой скрытности они могут стать невидимыми суперубийцами. Они даже хотели проникнуть в логово черного дракона. У хитрости были свои недостатки. Первый, когда кто-то нападал, фигура пользователя показывалась, а второй, после определенного расстояния скрытность не будет поддерживаться, и нужно изменять свою ци. Но кольцо гармонии света позволяло ворам атаковать со скрытыми телами. Стоимость этого кольца не нуждалась в уточнении. Его ценности уступал даже город. В конце концов, как мог самый любимый предмет императора быть хламом? Тем не менее, мир был именно таким. Независимо от того, насколько ценным был предмет, всегда можно было найти другой эквивалент. Используя кольцо гармонии света, Суа Цзя сначала обменял его на кольцо огненного феникса. Получив это кольцо, Дамэй собрала всю экипировку легендарного ранга. Набор экипировки огненного феникса, в дополнение к ее небесной одежде феникса. Суа Цзя было любопытно, что произойдет после завершения набора. Строго говоря, кольцо огненного феникса одно уже могло конкурировать с кольцом гармонии света. Хотя с точки зрения стоимости, оно немного не дотягивало, это определенно стоящая сделка для Суа Цзя. Однако он никогда бы не совершил сделку, которая привела бы к его потере. Суа Цзя явно не пострадал от потерь. Помимо кольца огненного феникса, он также получил кольцо сказочного ранга, кольцо сокрытия. В этом мире было много колец, по крайней мере, сотня, которые могли помочь человеку скрыть свое тело. Но это кольцо сокрытия было самым уникальным из всех. Обычное сокрытие было ограничено скоростью. В невидимом состоянии скорость была крайне медленной. В тот момент, когда кто-то пытался идти быстро, они не могли продолжать скрывать свое тело. Но кольцо сокрытия могло скрывать тело на высоких скоростях. Это было очень важно. Хотя кольцо сокрытия не было непревзойденным, только 3 или около того кольца в отношении ценности можно найти во всем мире. Кольцо сокрытия могло не только поддерживать невидимость на больших скоростях, но и поддерживать ее в течение максимум 12 секунд и не имело предела активации. При скрытом состоянии пользователь был невидим, и звук движения был сведен на нет, и даже запах тела. В основном это был метод маскировки, используемый этим кольцом. Это кольцо в сочетании со странствием по волнам Суа Цзя увеличивало шанс Суа Цзя выжить на поле боя. Когда он думал об этом, виверна внезапно начала снижаться. Когда Суа Цзя посмотрел вниз, он увидел, что ранее размером со спичечный коробок город рассвета стал быстро расти. В одно мгновение Суа Цзя был поражен, узнав, что виверна уже приземлилась на землю. Рыцарь дракона священного света стоял на виверне и, выразив свое почтение, громко объявил: «Есть ли у виконта Суа Цзя вопросы? Если нет, я сейчас же вернусь в священный Свя, чтобы отчитаться». Суа Цзя с улыбкой достал кристальную карточку и сказал: «Больше ничего, купите себе выпить. Считайте это моей благодарностью за вашу помощь на этой неделе». Глаза рыцаря дракона загорелись при виде кристальной карточки. Поколебавшись, он, наконец, принял ее. С таким большим количеством денег даже рыцарь дракона не смог удержаться от соблазна. Суа Цзя потер кольцо на своем пальце и удовлетворенно повернулся, направляясь к особняку городского лорда. Генерал Джейсон, который ждал его, встретился с Суа Цзя, и они вместе отправились в особняк, где Джейсон дал отчет о происходившем, пока Суа Цзя не было. Поскольку уход Суа Цзя был секретным, поле битвы не изменилось вообще. Все были в тупике, и фениксы продолжали тренироваться каждый день. Хотя он и хотел немедленно вызвать Дамэй для тестирования эффектов набора экипировки феникса, Суа Цзя знал, что ему не нужно спешить. Он подождет, пока они вернутся ночью. Когда Суа Цзя подошел к городским стенам, он огляделся и увидел, как яростно фениксы сражаются. В течение последних нескольких месяцев ангельские фениксы уже стали неостановимы. Даже если их окружало 200 экспертов, они приходили и уходили, когда им вздумается. То, что заставило Суа Цзя восхищенно вздохнуть, это то, что независимо от того, насколько быстро они бегали, фениксы всегда сохраняли свое построение. Эта тренировка укоренилась в их сердцах, и они уже запомнили изменения формации. Наконец, наступила ночь. Фениксы вернулись обратно в город в изнеможении. Они сражались целый день. Хотя их духовная сила, физическая сила и боевая ци были восстановлены с помощью зелий, Их умственное истощение неисцелимо. Однако все они понимали, что им придется пережить это, если они хотят стать мастерами. Вернувшись в город, Дамэй получила сообщение. Услышав новости, она тут же отдала несколько приказов своим сестрам, а затем побежала к особняку городского лорда на полной скорости. Она не видела Суа Цзя больше недели и действительно скучала по нему. Войдя в особняк, Дамэй увидела улыбку Суа Цзя, и после счастливого крика она кинулась в объятия Суа Цзя. Теоретически, только она обнимала Суа Цзя. Хотя ему было уже больше 13 лет, его рост Суа Цзя не изменился, и он дотягивал лишь до груди Дамэй. На мгновение Суа Цзя почувствовал два круглых и упругих холмика на своем лице. Сильный аромат, смешанный с потом Дамэй, заливал его нос. Суа Цзя приблизился к Дамэй, так как он подсознательно жаждал ощущать больше прелести Дамэй. Они обнимались, не двигаясь и не разговаривая. Спустя долгое время эмоции Дамэй наконец успокоились. Она отпустила Суа Цзя и пристально посмотрела на него, внутренне смеясь. Она не знала, когда это началось, но Суа Цзя уже глубоко укоренился в ее сердце. Теперь, даже один день не видя его, заставлял ее чувствовать пустоту. Когда она крепко обняла его, ее переполняло счастье. Суа Цзя тоже вернулся к своим чувствам. Он улыбнулся и, вытащив из кармана вышитый чехол, с таинственной улыбкой сказал: «Дамэй, я уезжал, чтобы найти для тебя сокровище. Догадайся, что внутри». Дамэй с удивлением посмотрела на Суа Цзя. Она не думала, что поездка Суа Цзя была ради нее. Чувство счастья заполнило ее сердце. Она не утруждала себя догадками и сразу же протянула руку, чтобы схватить коробку. Она радостно открыла ее, и пара пылающих красных колец появилась перед ее глазами. Глава 236. Набор экипировки огненного феникса, часть 2. Сначала, увидев кольца, Дамэй почувствовала шок. Затем ее лицо покраснело. Когда она посмотрела на Суа Цзя странным взглядом, она внутренне попыталась угадать, почему молодой господин внезапно подарил ей кольцо. Кроме того, тут была пара. Может быть, он хотел сделать ей предложить, но не слишком ли он молод? Дамэй вернула кольца Суа Цзя и смущенно сказала: «Молодой господин, Дамэй понимает ваши чувства к ней. Не волнуйтесь, Дамэй будет вашей рано или поздно. Однако быть вместе прямо сейчас немного рано, не так ли?» Суа Цзя был ошеломлен. Поразмыслив, он, наконец, понял, что происходит, и не мог не рассмеяться вслух. Задыхаясь, Суа Цзя сказал: «Дамэй, ты что подумала? Это не брачные кольца. Эта пара колец входит в состав набора огненного феникса». Дамэй не могла сдержать крика, когда она услышала это. Ее взгляд упал на кольца. Это было невероятно. Как молодой господин это сделал? Он так быстро собрал весь набор легендарной экипировки. Дамэй снова взял кольца дрожащими руками и нетерпеливо надела их на свои пальцы. Затем она вытянула обе руки, чтобы внимательно осмотреть их. По какой-то причине она почувствовала разочарование. Почему? Почему она была подавлена после получения этой пары колец Феникса? Суа Цзя призвал: «Дамэй, оглянись и посмотри, какие изменения ты ощутила после завершения набора огненного Феникса». Дамэй быстро восстановила свои чувства. Она знала, что причина, по которой она была разочарована, была в том, что эти кольца были не для предложения женитьбы. Хотя она и не могла принять его на данный момент, она действительно очень хотела, чтобы Суа Цзя подарил ей обручальное кольцо. Она покачала головой, чтобы отогнать эти мысли, затем тщательно проверила снаряжение огненного феникса на теле. На самом деле, эффекты этого набора были очень четко прописаны в исторических записях. Теперь ей нужно было только почувствовать их, а затем активировать. Она закрыла глаза. Спустя долгое время Дамэй неожиданно открыла глаза. В то же время, красное свечение окружало ее тело. Часть набора, которая была похожа на 6 крыльев, открылась импульсом от красного свечения, как крылья феникса. После небольшого взмаха все тело Дамэй окружило алым свечением. Дамэй взволнованно посмотрела на Суа Цзя и дрожащим голосом сказала: «Молодой господин, записи верны. Это снаряжение огненного феникса не только увеличивает в четверо скорость тренировки огня и ветра, но еще более важно дарует мне большую силу атаки, а также несравненную скорость. Боевой навык, который идет с этим, разрез сияющего южного феникса, который поражает 10-метровой волной боевой ци в форме феникса. Высокая температура и скорость могут в 4 раза увеличить эту атаку». 6 крыльев за Дамэй начали хлопать, ее ноги медленно оторвались от земли. В то же время она сказала: Кроме того, летающая способность, которую дает это снаряжение, позволяет мне продолжать передвигаться по воздуху, как феникс, пока моя ветряная и огненная ци не исчерпается. Суа Цзя безмолвно покачал головой. Хотя Дамы и была чрезвычайно возбуждена, Суа Цзя был весьма разочарован. Эти эффекты не казались столь грозными, как он представлял себе. Точные сведения об эффектах необходимо будет изучить. Суа Цзя полагал, что должно было быть много секретов, которые исторические записи не отметили. Дамэй разогнала пламя на своем теле и с улыбкой сказала Суа Цзя. Набор экипировки огненного феникса имеет в общем два состояния. Первое – это состояние атаки, другое – вспомогательное состояние. Состояние атаки полностью предназначено для сражения, в то время как вспомогательное состояние предназначено для дополнительного обучения и увеличивает скорость обучения. Суа Цзя кивнул. Он знал об этой особенности. В обычных условиях набор экипировки огненного феникса будет находиться во вспомогательном состоянии, чтобы улучшить тренировку огненной и ветряной ци. В состоянии атаки он проявит всю свою мощь и разрушительные способности. Суа Цзя вздохнул. На самом деле, небесная одежда феникса уже удваивала скорость тренировки Дамэй. С добавлением эффектов четверного эффекта набора огненного феникса будущее развитие Дамэй будет пугающим. Суа Цзя знал, что этот период времени был самым важным. Прежде, чем Дамэй действительно станет грозной, ей придется развить хорошие привычки. В противном случае, позже она пожалеет об этом. Будущее Дамэй определенно будет иметь превосходные, разрушительные атаки и скорость. Взрывные нападения и скорость, подобное ветру, сделают ее непревзойденной. Но если она хотела положиться только на эти два момента, она никогда не станет экспертом высшего уровня. Сейчас способности Дамэй были поверхностны. Ей нужно было привыкнуть использовать боевые навыки, свой ум и стратегическую тактику, а также коллективную работу своих товарищей, чтобы действительно проложить путь короля. Суа Цзя поднял голову и внимательно посмотрел на Дамэй. Дамэй, хотя ты уже полностью собрала два набора экипировки легендарного ранга, до такой степени, что одного проявления твоей мощи будет достаточно, чтобы заставить богов и демонов бежать, я не хочу, чтобы ты стала солдатом, который только и знает, что полагаться на грубую силу и скорость. Дамэй решительно сказала: «Просто прикажите, молодой господин, несмотря ни на что, я буду подчиняться, потому что вы никогда не ошибались, я верю в вас». Суа Цзя улыбнулся и кивнул, и с благодарностью сказал: «Рад слышать. Ради того, чтобы помочь тебе стать настоящим экспертом, я запечатаю экипировку огненного феникса». «Что?» – вскричала Дамэй. Она не понимала, почему Суа Цзя так поступает. Разве он не говорил, что набор экипировки – это ее самое ценное средство, на которое можно положиться? Суа Цзя терпеливо объяснил: «Не волнуйся, это просто будет мешать тебе использовать его. Ты можешь практиковать столько, сколько хочешь. Набор экипировки станет нашим секретом и твоим основным навыком. Если ты не находишься в критическом положении, ты можешь только тайно практиковать его. Ты не должна попутно активировать его». Дамэй нахмурилась и посмотрела на Суа Цзя в замешательстве. «Молодой господин, вы хотите сказать, что я должна демонстрировать только силу небесной одежды феникса?» Суа Цзя подтвердил: «Да, это так. О наборе огненного феникса должны знать только мы. Я не хочу, чтобы кто-то еще знал об этом. Как мы можем позволить другим узнать о твоем спасительном круге?» Дамэй неожиданно закрыла лицо рукой и сказала: «Я поняла, молодой господин. Этот ход я могу использовать только в самые критические моменты, как спасительный навык. Если противник узнает об этом заранее, он определенно защитится от него, и тогда мой спасательный круг будет бесполезным». Хе-хе. Суа Цзя кивнул и улыбнулся. «Это именно то, что я имел в виду. При обычных обстоятельствах использования полностью связанной небесной одежды фениксов должно быть достаточно. Как только ты активируешь набор огненного феникса, твоя сила мгновенно увеличится в 4 раза. Твои атаки будут подавляющими, твоя скорость будет как в полете. Если противник не готов к этому, его точно убьет одной атакой». «Да». Дамэй кивнула и сказала с волнением: «Хорошо, я сделаю так, как сказал молодой господин. Этот набор экипировки – величайшая тайна между нами, и никто больше не должен знать о нем». Суа Цзя кивнул с улыбкой и ласково сказал: «Ладно, ладно. После того, как ты вернешься, не забудь каждый раз пользоваться практикой. На сегодня все. Ты тоже сегодня устала, поэтому тебе нужно отдохнуть, Дамэй. как обычно, подошла к Суэ Цзя и поцеловала его. Удовлетворенная, она обернулась, чтобы уйти. Когда Суэ Цзя наблюдал за ее уходом, он был растерян. Почему его сердце так быстро бьется? Он болен. Глава 237. Эволюция питомца. Часть 1. Шестикрылые ангельские фениксы продолжали лихорадочно тренироваться в течение всего месяца. Они выходили рано каждое утро и возвращались поздно, так что их сила улучшалась так быстро, что враг за пределами городских стен, наконец, догадался об этом. На протяжении всей своей жизни они никогда не видели, чтобы человек развивался с такой скоростью. Реальная причина, по которой фениксы улучшались так быстро, была, во-первых, потому что они усердно тренировались, а во-вторых, потому что небесная одежда фениксов была легендарного ранга и удваивала скорость их культивирования огненной и ветряной ци. Кроме того, с дополнением четырех цветных зелий, их боевая ци использовалась крайне часто. Естественно, чем больше она использовалась, тем больше увеличивалась. Между тем, Суэ Цзя тоже время зря не терял. С помощью короны Атлантиды он смог подсознательно войти в состояние медитации, когда он тренировался соглашению льда и снега, чтобы снизить температуру магии ледяной стихии. Скорость продвижения Суэ Цзя была чем-то другим, с чем никто не мог сравниться. Отложив в сторону дополнительные эффекты от набора Атлантиды, только тот факт, что он мог держать Суэ Цзя в состоянии медитации круглосуточно, возвышал его над другими. Более того, с добавлением души феи и вздоха мороза, которые были сказочного ранга, скорость тренировки Суэ Цзя была пугающей. Что еще более важно, с помощью перчатки Атлантиды тренировка Суэ Цзя с добавлением ледяного духа была в несколько раз выше уровня любого другого человека. Кроме того, у него также был невероятно сложный уровень магической силы, о котором другие могли только мечтать. Конечно, пока Суэ Цзя подсознательно медитировал и тренировался, он не тратил впустую свое время. Он сосредоточил все свое внимание на исследовании алхимических материалов, собранных в лабораториях атомной алхимии. Когда человек сосредотачивал свое внимание на чем-то одном, у него не было причин не делать это хорошо. Концентрируясь и прилагая к этому достаточно усилий, они определенно смогут достичь желаемых результатов. Суэ Цзя тоже был таким. В течение дня Суэ Цзя тратил 6 часов на поглощение опыта от медитации, а остальные 18 часов переваривал материалы от чтения. Когда он уставал, он выпивал зелье выносливости и духовное зелье, а затем продолжал наблюдать, испытывать и делать заметки. Он получил много книг из лаборатории атомной алхимии, и почти все они были единственными в своем роде. Более того, как книги, хранящиеся в такой лаборатории, могут быть обычными книгами, среди тысяч книг Суэ Цзя взял самую ценную. Примечания алхимии, написанные могущественным алхимиком Крис. Эти записи передавали все его знания об алхимии из его опыта и информации, которую он усвоил. После простого сравнения Суэ Цзя обнаружил, что записи, взятые из всех тысяч книг здесь, были записаны в этом томе, объединяясь, чтобы сформировать одну полную, всеобъемлющую компиляцию предмета алхимии. Изучая день и ночь, скорость улучшения Суэ Цзя можно было охарактеризовать только как быстрый прогресс, принимая во внимание его предыдущие основы. Вот почему Суэ Цзя быстро познакомился со многими основными приемами. Первая работа Суэ Цзя состояла в том, чтобы добавить духовную метку на аметистовые копья шестикрылых фениксов. После этого они смогут использовать энергию копья, и, согласно духовным знакам, они смогут автоматически возвращаться к своим владельцам. Конечно, одного лишь знака было явно недостаточно. Если копья заблокировать камнями или другими твердыми предметами, они не смогут вернуться. Вот почему помимо духовной метки, Суэ Цзя также добавил число межпространственных каналов на аметистовые копья. Межпространственный канал был призывным видом элементарной магии. Принцип, лежащий за этим, был не очень ясен, но он мог образовывать межпространственный путь, который мог призывать к жизни формы или неодушевленные предметы, чтобы пройти, минуя любые препятствия. Как самая простая магия призывного типа, межпространственный канал не имел никакой силы. Это была магия, которой должны были научиться все призывающие маги, иначе они вообще не смогли бы вызвать что-либо. Кроме того, чем мощнее вызывающий маг, тем больше будет диаметр межпространственного канала. Говорилось, что призывные маги высшего уровня могут создавать межпространственные каналы более чем на десятки метров в диаметре и даже могут призвать короля черного дракона. Конечно, это была просто легенда. После этих улучшений, аметистовые копья могли автоматически возвращаться к талии фениксов через 3 секунды после попадания в цель. Хотя число межпространственных каналов могли открывать только отверстия диаметром в 5 см, этого было достаточно для прохождения этих аметистовых копий. Это еще не все. Чтобы укрепить их разрушительные способности, Суа Цзя также вырезал 2 других канала на копьях. Что касается их, это были о чем еще они могут быть? Очевидно, это были 2 из 5 великих вспомогательных магий, которые использовались исключительно Суа Цзя. Скоростное побуждение. Магия мыслительной системы, которая использовала мысли, чтобы увеличить скорость продвижения магии. Яростное воздействие. Магия контрольной системы, использующая манипуляции над элементами для увеличения силы удара магией. Это делало магическую атаку более взрывоопасной и более разрушительной для врага. Кроме того, Суа Цзя вырезал ряд метеоритных стрел лучников элемента ветра на аметистовых копьях. Метеоритная стрела увеличивала диапазон стрельбы. Таким образом, наконец, появилась окончательная версия тысячи перьев. После улучшений Суа Цзя, копья не только автоматически возвращалась к их владельцам, но еще страшнее, удваивала в скорости благодаря скоростному побуждению. Их взрывчатость и сила при ударе также удваивались благодаря яростному воздействию. Даже диапазон стрельбы был удвоен благодаря помощи метеоритной стрелы. После получения копий, 36 шестикрылых фениксов заставили всех врагов перед городскими стенами отступить на километр, когда они попытались уклониться от тысячи перьев. По мере усиления ангельских фениксов, добавление улучшений копий увеличивало их диапазон стрельбы до 400 метров. С защитой ливня стрел рассвета, фениксы могли полностью уничтожить все, что находится на расстоянии 700 метров от города. Суа Цзя теперь был полон уверенности. Хотя было еще много книг алхимии, которые он не читал, Суа Цзя знал, что текущий он уже не уступает ни одному алхимику. Он уже мог достичь целей, изложенных в легендах. Следующее, что Суа Цзя должен был сделать, это производство. Верно, проще говоря, обучение происходило от копирования, поэтому Суа Цзя захотел повторить набор экипировки огненного феникса. Конечно, Суа Цзя не надеялся полностью воспроизвести его. Однако если бы он мог повторить половину его эффектов, этого было бы достаточно, чтобы помочь шестикрылым фениксам еще удвоить скорость их обучения, таким образом, увеличив их боевую силу в 2 раза. Суа Цзя забрал экипировку огненного феникса у Дамы и начал исследовать ее. Изучив ее, Суа Цзя окончательно понял, насколько грозным оказался этот набор. Очевидно, он давно вышел из употребления. Важнейшей составляющей легендарной экипировки были его материалы. Например, все части набора экипировки огненного феникса были сделаны из различных частей настоящего феникса. Суа Цзя не смел даже представить, как эти материалы были получены. Разве фениксы существовали в этом мире? Немного подумав, Суа Цзя вскоре понял, что если бы существовали даже черные драконы и великие змеи, как фениксы могли быть редкими? Однако теперь они, похоже, исчезли. Экипировка легендарного ранга оказывала такие мощные эффекты на тренировку, потому что материалы, из которых она сделана, были созданы из самых могущественных существ в мире. Таким образом, ее эффекты на поглощение и собирание магии были естественными чертами, с которыми другие материалы не могли сравниться. Помимо материалов, набор легендарной экипировки имел наложенные магические матрицы, которые были довольно экстремальными. Украшения были заполнены декоративными рисунками на поверхностях. И если бы кто-нибудь посмотрел поближе, он бы увидел, что каждый рисунок объединен так, чтобы сформировать матрицы заклинаний настолько подробно, что Суа Цзя действительно не мог понять, как они были вырезаны. Прожилки были еще тоньше пряди волос. На самом деле все было довольно просто. Сначала были материалы, а потом была резьба и наложение матриц. Это были 2 большие проблемы Суа Цзя. Конечно, набор экипировки легендарного ранга не был таким простым. Как матрицы заклинаний совмещались друг с другом? Как он мог связать их так, чтобы они побуждали друг друга? Это были самые большие вопросы, такие сложные и трудные для понимания, как схемы электроники. Суа Цзя не понимал их вообще. Но, к счастью, Суа Цзя хотел просто скопировать набор огненного феникса, поэтому ему не нужно было слишком много думать об этом. Первым делом выбирались материалы. Суа Цзя знал, что если он хочет сделать набор снаряжения, подобный набору огненного феникса, и использовать части тела огненного феникса, Это было абсолютно невозможно. Где он должен был найти 36 фениксов? Кроме того, ему нужно было сделать партию копий, поэтому эти редкие материалы не рассматривались. Но общие материалы не были полезны, так что же он должен был делать? После долгих поисков книг Суа Цзя нашел наиболее подходящие материалы. 10000-летняя древесина адамового дерева. Они были довольно необычными, а также отвечали требованиям Суа Цзя. Фениксы жили долго, поэтому 10000-летняя древесина обладала атмосферой и уникальными чертами феникса. По крайней мере, она могла заменить половину феникса. Суа Цзя знал, что существует только одна 10000-летняя древесина адамового дерева, и не было необходимости искать ее. На самом деле, она была в пределах межпространственного кольца Суа Цзя как одна из скрытых, драгоценных материалов из лаборатории атомной алхимии. Конечно, просто древесины было недостаточно. Он также должен был приспособить ее к рубинам и топазу, чтобы выявить ее пользу. К счастью, хотя эти два драгоценных камня были чрезвычайно дорогими, они не были редкостью. Пока у кого-то были деньги, любой мог бы их купить. Самое главное, что в качестве обычных материалов лаборатория атомной алхимии все еще хранила некоторые на своем складе. В последующие дни Суа Цзя начал полностью сосредотачиваться на копировании набора экипировки огненного феникса. Он использовал 10000-летнюю древесину в качестве основы и вставил в нее рубины и топаз. Он также вырезал заклинания на драгоценных камнях и дереве. С этим все закончилось. Воспроизведение чего-то никогда не было слишком сложным. Сложность заключалась в хорошем воспроизведении. Копирование не требовало каких-либо дальнейших исследований, и он не должен был его постигать. Хотя он не понимал принципов, лежащих в основе этого, он мог успешно создать его. Проблема заключалась в различиях в способностях. Месяц спустя Суа Цзя передал копии 35 наборов огненного феникса шестикрылым фениксом. После многих тестов они обнаружили, что у этих копий было около 60% эффектов, как у полностью связанного набора огненного феникса, а они могли удвоить их скорость обучения и боевую мощь. Самой шокирующей частью было то, что присутствовали все уникальные черты и боевые навыки, которыми обладал набор экипировки огненного феникса, но они не могли сравниться с реальным набором экипировки огненного феникса. Глава 238. Эволюция питомца. Часть 2. Закончив эту работу, Суа Цзя наконец с облегчением вздохнул. Теперь он закончил набор экипировки для ангельских фениксов. Хотя это не обязательно была самая сильная экипировка, которую они могли бы иметь, Суа Цзя пока не будет тратить на них больше энергии. Теперь каждый собрал по два набора экипировки, но Суа Цзя даже не завершил его. Этого не будет. С копиями огненного феникса фениксы были сильнее. Однако Суа Цзя придерживался своих предыдущих слов. Они не должны были активировать набор экипировки, если только в критические моменты. Эти наборы были самыми полезными в повышении скорости обучения. Если у них не было другой альтернативы, они не должны были менять свои боевые приемы. Конечно, для того, чтобы все могли ознакомиться с поддельными наборами огненного феникса, все обычно собирались, чтобы тренироваться вместе. Если бы это было так, они могли бы активировать их. Если бы они никогда не использовали их, Суа Цзя боялся, что все не смогут привыкнуть к резкому повышению силы, когда они внезапно их используют. После того, как были решены вопросы алхимии, Суа Цзя вынул алхимическую печь и приготовился снова начать зелье. Хотя запаса четырехцветных зелий оставалось еще много, эффекты зачарованной алхимии также повысили его магическую и духовную силы на существенную величину, быстрее, чем медитация. Единственное, что медитация также углубила понимание и сообщение с элементами, в то время как зачарованная алхимия не могла. После размещения алхимической печи Суа Цзя открыл свое пространственное кольцо, планируя вытащить ледяное сердце великого ледяного змея, как он обычно делал, чтобы использовать его в качестве охлаждающей среды. Но после того, как он открыл свое кольцо, вместо этого вышел синий питомец. Суа Цзя в шоке посмотрел на большого голубого дракона, который теперь был высотой 1,5 метра и несравненно высокий и крепкий. У него была пара массивных крыльев и пара длинных и заостренных рогов, изогнутых назад. Суа Цзя был ошеломлен. Что это было? Это было его маленькое домашнее животное. Маленький ледяной змей внезапно открыл глаза и, испуганно посмотрев на Суа Цзя, поспешно потянулся своими передними лапами, чтобы схватить синий предмет и бросить его в пасть. После внезапного глотания, на его морде появилось блаженство. Это, Суа Цзя отчетливо заметил, что вещь, которую он бросил в пасть, была ледяным сердцем, которое уменьшилось до размера лангана, плод вечно зеленого лангандерева. Когда Суа Цзя наблюдал, как маленький ледяной змей жует сердце в своей большой пасти, а затем проглатывает его, его лицо мгновенно побледнело. Сердце великого ледяного змея был съеден. Маленький ледяной змей внезапно закрыл глаза, и его тело начало испускать морозный воздух. В то же время его тело начало набухать как воздушный шар со скоростью, за которой можно было уследить невооруженным глазом. Маленький ледяной змей вырос до 2 метров, прежде чем, наконец, остановился. Когда Суа Цзя посмотрел на толстого питомца, который был теперь выше его на 2 головы, Суа Цзя был ошеломлен. Судя по текущему состоянию, этот маленький питомец уже вступил в заключительную фазу подростковой стадии. Состояние новорожденного великого ледяного змея длилось 10 лет, а подростка – 100 лет. Но сейчас, когда Суа Цзя извлек из своего кольца маленького ледяного змея, маленький питомец, похоже, прорвался сквозь среднюю фазу подросткового состояния. Впоследствии Суа Цзя наблюдал, как маленький питомец проглотил ледяное сердце и прорвался через заключительную фазу подросткового состояния. Всего за год маленький ледяной змей пропустил более 100 лет и успешно вошел в последний этап подростковой стадии. Согласно записям, великий ледяной змей имел способность летать после более поздних этапов подросткового периода, но все равно не мог нести людей. Самое главное, что его сила уже достигла пика магического зверя среднего уровня и низшей точки магических зверей высшего уровня. Поскольку ледяное сердце уже было переварено маленьким домашним животным, Суа Цзя никак не мог продолжить процесс зачарованной алхимии. Суа Цзя повел с собой маленького ледяного змея и бросился к городским стенам. Он хотел лично подтвердить, что могущество маленького ледяного змея было так велико, как гласили легенды. Хотя его тело было всего 2 метра в высоту, крылья маленького змея были немаленькими и достигали 6 метров. Они были широкими и толстыми. Они быстро достигли городских стен. Когда рабы увидели странного маленького питомца, они пытались угадать, что это было. Почему оно выглядело как дракон? Но какой дракон был синего цвета? Если это не... Пока все гадали, генерал Джейсон потрясенно уставился на маленького ледяного змея. Он недоверчиво спросил: «Городской лорд, это ваш питомец?» «Хе-хе». Суа Цзя потер нос и кивнул. «Да, это мой питомец, великий ледяной змей. Однако я называю это маленьким питомцем». «Это...» Генерал Джейсон вспотел. «Городской лорд, он больше не считается маленьким. Я не понимаю, как ваш дракон так быстро вырос». Суа Цзя взглянул на генерала Джейсона и горько улыбнулся. «Я тоже не знаю». Однако он обнимал ледяное сердце великого ледяного змея. Только сейчас он проглотил его одним глотком. Вот почему он стал таким большим. Джейсон резко вдохнул и сказал с похвалой: «Правильно. Самый быстрый способ созреть для животных – это есть магические сердца волшебных зверей того же типа с похожими чертами. Это позволит развиваться в полную форму. Однако полное поглощение и переваривание всей этой энергии потребует еще немного времени». «Что?» – в шоке воскликнул Суа Цзя. «Вы хотите сказать, что маленький питомец еще не полностью переварил все ледяное сердце? Как это возможно?» Генерал Джейсон взглянул на Суа Цзя и твердо сказал: «Я абсолютно уверен. В конце концов, есть в этой армии 5000 животных. Я не могу ошибиться. Магические сердца содержат около 80% энергии магического зверя. Если вашему питомцу удастся впитать все это, он уже станет тысячелетним драконом. Как в таком случае можно сохранить свою подростковую форму?» Джейсон помолчал, а потом продолжил. «Сейчас он переваривает ледяное сердце и еще не впитал его. Потребуется, вероятно, 10 лет, прежде чем он успешно переварит всю энергию в ней», — генерал Джейсон сказал тоном восхищения. «Другими словами, через 10 лет вы станете первым легендарным героем в истории, у которого будет великий ледяной змей. Только это само по себе сделает вас непревзойденным во всем мире». Глава 239. Удивительная мощь ледяного дракона. Часть 1. Суа Цзя не мог сдержать свое волнение, услышав слова генерала Джейсона. Резко повернувшись, Суа Цзя сказал маленькому ледяному змею: «Хорошо, теперь дай мне увидеть твою силу. Выйди и разорви их на части». Маленький ледяной змей наклонил голову и посмотрел за город. В следующий момент его глаза внезапно загорелись. Группы, занятые в напряженной битве, мгновенно привлекли его внимание. Великий ледяной змей был безжалостным и тираническим существом, имеющим боеспособную природу. Он классифицировался как жестокий магический зверь, который легко убивал. Никакое существо не могло жить по соседству с ним. В действительности, причина, по которой великий ледяной змей был таким сильным, была в том, что их новорожденные и подростковые формы длились слишком долго. Кроме того, их сила в эти периоды была слишком слабой. Если бы они продолжали жить в таких хрупких телах, какие бои им приходилось испытывать. Причина, по которой великий ледяной змей был непревзойденным, объяснялась его боевым опытом. После стольких поколений сражения уже стали частью инстинктов великого ледяного змея. Все существа, которые приближались к нему, были безжалостно убиты. Если бы они не оставались такими бдительными, как бы они жили 10 тысяч лет. Суа Цзя и Джейсон смотрели, как маленький ледяной змей направил яростную и мощную магическую силу через свое тело. В следующий миг в воздухе раздался ряд потрескивающих звуков, когда кусочки ледяной брони постепенно вытягивались из его тела. Сначала были его туловище и крылья. Они быстро покрылись толстыми ледяными слоями. После этого были его конечности и, наконец, его когти и лапы. Судя по его медленно расширяющимся, непостижимо острым и крупным ледяным когтям, можно было сказать, что они абсолютно не уступали ни одному божественному оружию с точки зрения остроты. Как только все было закончено, тело маленького ледяного змея было полностью покрыто твердой ледяной броней, что делало его похожим на кусок янтаря, полностью запечатанным льдом. Издалека он напоминал большую ледяную скульптуру дракона. Маленькое двухметровое тело маленького ледяного змея сделалось выше 3 метров в высоту. В следующий момент Суа Цзя и другие наблюдали, как маленький ледяной змей внезапно спрыгнул с городских стен. Грохот, раздался глухой звук, когда большое тело яростно врезалось в землю под городскими стенами, в результате чего земля и горы задрожали. Он беспечно покачал головой, затем встал с раздвинутыми лапами, раскрыл свои крылья и быстро бросился к битве. Генерал Джейсон восхищенно вздохнул, когда посмотрел на спину маленького дракона. «Вы видели это, городской лорд? Отсюда происхождение названия алмазного дракона. По мере увеличения его силы ледяная броня становилась толще и крепче. Эти доспехи, которые никакая атака не могла прорваться,